северо-восточной Чехии под руководством объединенного советско-чешского штаба спешно формируется из более чем 50 отрядов и частей специальная первая партизанская дивизия численностью в 5000 человек. Партизаны держат под своим контролем обширные территории, сковывают крупные воинские и полицейские части, отвлекают на себя авиацию. Положение становится напряженным. Наши доблестные войска и ягд-командо едва в силах охранять основные магистрали и наиболее крупные населенные пункты. Успешные действия партизан, пользующихся всесторонней поддержкой населения, можно проиллюстрировать рядом примеров. Они совершают налеты на военные транспорты, организуют ежедневно крушение воинских составов, освобождают заключенных из лагерей и тюрем, портят коммуникации, повреждают телеграфную и телефонную связь, взрывают мосты, рубят столбы электропередачи, поджигают склады с горючим и так далее. На винокуренных заводах чешско-моравской возвышенности партизаны выпустили из резервуаров более 200 тысяч литров неочищенного спирта, которым мы пользовались как горючим ввиду нехватки последнего. В результате налетов партизан почти бездействуют железнодорожные линии Гавличиков-Брод-Брно, Гавличиков-Брод-Пардубице, Нове Место-Брно. Партизаны отряда Ян Козина совершили под Симеловым налет на колонну СС и захватили в плен штаб 134-го гренадерского полка СС. Много солдат, машин, оружия. Этот же отряд на станции Батилов захватил эшелон с оружием и вооружил им местное население. Партизаны отряда «Орел» по сути дела деморализовали и разложили две союзные нам венгерские дивизии. В Голищах партизаны уничтожили в бою более 500 наших солдат. В Яблонном, на Орлице, под давлением превосходящих сил партизан, вынужден был капитулировать наш гарнизон в количестве 200 человек. У Червиного Костельца партизаны полностью разоружили воинский эшелон. Под Остермиражем в руки партизан попал бронепоезд. На Тынеште они захватили находящийся в лесу склад боеприпасов. И так далее. Обермейер захлопнул папку. Ярость захлестнула его. Проклятие! Откуда они только берутся, эти чехи? Глубоко и безоговорочно был прав фюрер. Пророческие слова он сказал. Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы. О чем же думает Франк? Почему он не сказал сегодня ни слова об этом на совещании? Или ему неизвестно, что партизанское движение растет, что уже создаются целые дивизии, скоро немцам в Праге нельзя будет и носа на улицу высунуть? Подумаешь, какие-то 30 тысяч собираются Прагу защищать. Да это же капля в море. Славяне передушат нас, как цыплят. Мы и пикнуть не успеем. Неужели нельзя бросить танки, бомбовозы, наконец, газы? Газы — самое лучшее. Травить их всех без разбору, травить, жечь, превратить в пепел каждое селение. И Прагу. Прагу тоже сравнять с землей, чтобы и следа от нее не осталось. Тяжело дыша, Обермейер схватился за телефонную трубку. «Что с планом?» — спросил он помощника. Ему ответили, что план, как и приказано, будет готов к вечеру завтрашнего дня. «Слишком медленно!» — крикнул Обермейер. «Какого дьявола вы там возитесь? План я буду рассматривать сегодня, в 24 часа». «Да-да, и никаких «но!»» И он ударил трубкой по аппарату. Дома перед обедом Обермейер присел к радиоприемнику «Сименс» и включил его. Послышался невеселый голос берлинского диктора. Диктор извещал, что пала Братислава. Сухо и монотонно он читал сводку с Восточного фронта. Обермейер закусил губу и дрожащей рукой перевел переключатель на другую волну. Послышалась чешская речь. Радиостанция из Кошице сообщала всему миру, что чехословацкий президент назначил новое правительство, в состав которого впервые за историю Чехословакии вошли деятели коммунистической партии во главе с Готвальдом. «Готвальд, Готвальд!» — беззвучно шептал Обермейер. «Опять Готвальд! И совсем рядом, в Кошице! Он уцелел! А я?» Радио передавало текст воззвания нового чехословацкого правительства. Глаза Обермейера потеряли всякий блеск. Казалось, расширенными темными зрачками он смотрит в самого себя. Национальные комитеты должны повсеместно взять на себя руководство боевыми действиями, а на освобожденной территории немедленно от имени чехословацкого правительства принять власть. Граждане, объединяйтесь и защищайте личное и общественное имущество от немецко-фашистских поджигателей и разрушителей. Создавайте отряды национальной обороны, чтобы помешать гитлеровцам разрушать транспорт и связь, общественные учреждения и здания. Не позволяйте гитлеровцам портить промышленное оборудование, уничтожать запасы сырья и продовольствия. Создавайте вооруженные отряды и, действуя вместе с партизанами, расправляйтесь с немецко-фашистскими захватчиками. Когда диктор начал передавать резолюцию ЦК Компартии Чехословакии, рука Обермейера скользнула к заднему карману. «Нельзя допустить, чтобы наш народ, — читал диктор, — пассивно ожидал своего освобождения советской армией. Невозможно допустить, чтобы чешский народ не выступил с оружием в руках против уничтожения наших городов отступающими гитлеровскими полчищами. Выступим против увода чешских людей, против уничтожения Праги. Чешский народ должен собственными силами способствовать своему освобождению из-под ига оккупантов и спасению жизни чехов и богатств чешских земель. Посмотрим, как вы не позволите нам поднять на воздух вашу Прагу», — проскрежетал штурмбанфюрер. «Посмотрим. Мы разрушали и будем разрушать. Кричите сколько душе вашей угодно, а мы свое дело сделаем». Он встал, силой отшвырнул ногой стул. В половине одиннадцатого ночи, когда Обермейер собирался принять своего помощника с планом разрушения Праги, его вызвал к себе фон Термиц. Случилось что-то невероятное. Стреляя из собственных винтовок, четыре эсэсовца получили тяжелые ранения, а трое свалились замертво. Произошло это так. За городом приводился в исполнение смертный приговор. Когда эсэсовцы начали стрелять, винтовки вдруг неожиданно стали взрываться у них в руках. Поднялась паника. 12 из числа приговоренных к расстрелу удалось скрыться. Фон Термиц приказал немедленно выехать на место происшествия. Туда же направился его порученец, унтерштурмфюрер. Загородная вилла, где производился расстрел, была расположена на дороге в Челоковице, на довольно большом расстоянии от Праги. Выехали ночью. В машине, кроме Обермейера, сидели врач и медицинская сестра. С точки зрения штурмбанфюрера, шофер вел себя возмутительно. Он боялся включать фары, несколько раз останавливался, из опасения налететь на встречные машины, поминутно высовывался из кабинки, прислушивался и вглядывался в звездное апрельское небо, по которому рыскали лучи поисковых прожекторов. Шофер только неделю назад прибыл с фронта, о чем он и рассказал в оправдании своей чрезмерной осторожности. Только в дороге Обермейер понял, почему штандартенфюрер именно его послал на расследование. Сегодня расстреливали группу арестованных, прошедших через его Обермейера руки. Сад с еще не распустившимися деревьями был обширным. Пока машина виляла по его узким аллеям, прошло не меньше 15 минут. Обермейеру этот сад показался лесом. Наконец машина остановилась, и все вышли. Засуетились эсэсовцы. Обермейера, врача и сестру ввели в полуразрушенную трехэтажную каменную виллу. Окна ее были темны. Через длинный коридор, который солдаты освещали карманными фонариками, они попали в просторную и совершенно пустую комнату. Судя по темным ободранным обоям и камину, можно было предположить, что здесь когда-то была гостиная.